каких-то ситуациях мы все способны на самые ужасные поступки. Представить мир, где это не так, где конфликты не оборачиваются бесчинствами, где газеты не выплескиваются со своих полос в войну и кровавые зверства. Это значит представить мир, в котором люди уже не живут. Уже не живут. Он не знает, что такое слезы. Хоть раньше жил там, где рождаются звезды. Его душа затерялась между землей и небом. Она прожгла миллионы километров. Он падший ангел, и это его удел. Жить по райским законам он не захотел. Теперь он здесь, среди простого люда. Не человек, он что-то большее из ниоткуда. Его взгляд прожигает людей насквозь. Это помнит каждый, кому смотреть довелось. Солнечного света он больше не видит. Теперь только ночь, его обитель. Он сам по себе, со всеми и ни с кем. Падший ангел не верит никому. И в жизни, как у всех, хватает проблем. Но несмотря на все, остается на плаву. Падший ангел, где твои крылья? Они остались лежать в грязи и пыли. Падший ангел, как твое имя? Это не важно, на небесах его забыли. Падший ангел, где твои крылья? Они остались лежать в грязи и пыли. Падший ангел, как твое имя? Это не важно, на небесах его забыли. Он лишен всех чувств и обречен скитаться по свету изгнанным, нареченный в свою черную душу заточенный. Его боятся, словно прокаженного. И если кто-то встает на его пути, бесследно исчезает с лица земли. Смерть постоянно дышит ему в затылок, но каждый раз она дарит помилование. Рожденный на небесах не знает, что такое голод, боль, жалость и страх. Его отражение неведомо зеркалам, и его тень незнакома солнечным лучам. Кошмарным сном называют его многие, с кем у него пересекались когда-то дороги. И в памяти осталось его жизненное кредо. Главное, это не участие, а победа. Падший ангел, где твои крылья? Они остались лежать в грязи и пыли. Падший ангел, как твое имя? Это не важно, на небесах его забыли. Падший ангел, где твои крылья? Они остались лежать в грязи и пыли. Падший ангел, как твое имя? Это не важно, на небесах его забыли. Посвящается Ульянкину Самиру Лагмоновичу.